озабоченных своим собственным благополучием. Поэтому ни одна партия не имеет ни юридического, ни морального, никакого иного права управлять народом. Дело идет еще хуже, когда у власти стоит не одна, а несколько партий. Тогда в межпартийной своре за преобладание у руля правления некогда думать и заботиться о трудящихся. Вот почему на знамени восставшего Кронштадта написан лозунг «Власть советам, а не партиям». В политбюро растерянность. Что делают ваши чекисты? За что получают пайки? Истерично вопят вожди на руководителей ВЧК. Опять проворонили. 8 марта армия Тухачевского предприняла штурм крепости Кронштадт, но атака по льду Финского залива была легко отбита. 6 марта член Ревкома восставших Вершинин пришел на переговоры, но был арестован и расстрелян. 10 марта на материк пришла вторая делегация во главе с членом Ревкома Перепелкиным, но ее постигла участь первой. 16 марта кронштадтцы приняли решение уйти по льду в Финляндию. 18 марта большая часть восставших ушла, и тут войска Тухачевского ворвались в город. Троцкий лично принялся каленым железом выжигать Кронштадт, этот очаг контрреволюции. По распоряжению Троцкого была учинена форменная резня, писал Успенский. Кровь текла по улицам Кронштадта, смешиваясь с весенними ручьями. Это была дикая, свирепая вакханалия, которой нет никаких оправданий. Не с лучшей стороны проявил себя и Тухачевский. Когда ему впоследствии напоминали о кронштадтской резне, отделывался короткой фразой «Я выполнял приказ». 5 июня 1921 года Ленин написал письмо к Ржижановскому. По секрету в Питере открыт новый заговор. Участвовала интеллигенция. Есть профессора, не очень далекие от Осадчего. Из-за этого куча обысков у его друзей и справедливо. Осторожность. Вскоре петроградская чрезвычайка информировала население о раскрытии подпольной антиправительственной объединенной организации кронштадтских моряков. Руководителем этой организации был назван матрос линейного боевого корабля «Петропавловск» Комаров, который якобы перешел границу с Финляндией и прибыл в Петроград, где начал активную подпольную деятельность. Как и полагалось, в подобных провокациях чекисты сообщили, что на квартире Комарова при обыске нашли динамит, документы, печать, штамп, бланки, типографский станок. Несомненно, подобные публикации были рассчитаны на обывателя, плохо представляющего деятельность подпольщика, который избегает даже зашифрованных записей, не говоря об изготовлении печати и штампов. Зачем подпольной организации печать? На какие документы ее ставить? Кого можно убедить при тайных встречах наличием штампа или бланка? Даже школьнику известно, что в целях элементарной конспирации пользуются паролями, условными знаками и тому подобное. Комаров, судя по сценарию, участвовал в кронштадтском мятеже. Следовательно, его квартира